У-цзы. Искусство войны. Автором этого сочинения традиция называет У-цзы, знаменитого полководца и стратега-инноватора эпохи сражающихся царств 475-221 года до нашей эры, который жил в IV веке до нашей эры на территории современной провинции Шаньдун. У-цзы служил царством Лу и Вэй. Под его командованием вэйская армия одержала множество выдающихся побед. В награду за это У-цзы получил должность наместника уезда Сихэ, отвоеванного им у царства Цинь. В дальнейшем У-цзы попал в опалу и был сослан. Царь Дао из государства Чу пригласил У-цзы к своему двору и предложил ему пост первого министра государства. У-цзы принял приглашение и провел в Чу значительные реформы, которые вызвали недовольство местной знати. После смерти царя Дао У-цзы был убит в результате заговора. Считается, что У-цзы сочинил о военном искусстве три книги, две из которых не сохранились. Самое раннее известное издание трактата У-цзы относится ко времени династии Сун, 960-1279 года. Часть первая. Глава первая. Усиление государства. Необходимость в усилении извне и изнутри. У-цзы, одетый в конфуцианское убранство, предстал перед Вэнем, государем вэйским, чтобы обсудить с ним военные дела. Государь Вэнь сказал: «Военные дела не интересны мне». У-цзы ответил: «Из видимого известного я могу заключать о скрытом. Из прошлого я могу разглядеть будущее. Как может Ваше Величество судить о том, что эта тема несообразна вашим мыслям? На протяжении 4 времен года вы добываете шкуры диких животных, покрываете их лаком, раскрашиваете их красками, украшаете сияющими изображениями слонов и носорогов. Надев их зимой, невозможно согреться. Надев их летом, невозможно охладиться. Более того, государь приказал изготовить 20 алебард длиной в 4 чи и 12 чи и укрыть шкурами колесницы. Эти колесницы вовсе не прекрасны и не великолепны. Эти колесницы недостаточно подвижны для охоты. Я не знаю, какая от них будет польза. Их можно было бы применить на войне, но Ваше Величество не ищет способных людей, которые умеют с ними управляться. Это как если бы курица-несушка взялась бороться с лисицей или собака взялась бороться с тигром. Несмотря на то, что боевой дух их велик, они, тем не менее, все равно умрут». В древности правитель рода Чэнь-сан сосредоточился на совершенствовании в искусствах и домашних заботах, но пренебрегал военным делом, и это привело государство к гибели. Правитель рода Юху был воинственным, поэтому он сосредоточился на военном деле и пренебрег домашними заботами и тоже привел свое государство к гибели. Просвещенному правителю эти примеры напомнят о том, что ему следует иметь склонность и к домашним заботам, и к военному делу одновременно. Когда приходит враг, и ты не сражаешься с ним, это не может считаться праведностью. Когда ты приходишь в гнев от того, что твои воины умирают уже после того, как они умерли, это не может считаться благодетельностью. После этого государь Вэнь собственноручно постелил У-цзы циновку, а его супруга поднесла У-цзы кубок с вином. Затем государь пригласил У-цзы в храм своих предков и назначил его командующим войском, защищающим западную реку. Западная граница царства Вэй проходила по реке Хуанхэ. С той поры У-цзы сражался в 76 битвах с другими государями и одержал в 64 из них решительную победу. Остальные сражения он провел в ничью, Он расширил земли Вэй по всем направлениям, и границы Вэй стали на 1000 ли длиннее. Все это благодаря Удзы. Единство и народная поддержка. Удзы сказал: «В древности правитель, намеревавшийся хорошо править страной, обучал и просвещал свой народ, был близок народу и понимал его боль. Есть 4 нарушения гармонии, о которых должен знать правитель. Если в государстве нарушена гармония, то войну начинать нельзя. Если гармония нарушена в войске, то нельзя вступать в бой. Если гармония нарушена в строю, нельзя идти в атаку. Если в ходе сражения не достанет единства, то не получится победить. Поэтому выдающийся правитель, прежде чем воспользоваться своими людьми, сначала объединяет их, а затем вместе с ними достигает великих целей. Правитель не станет полагаться на одни лишь свои планы, но сделает официальное объявление в храме предков, прибегнет к прорицанию будущего и сумеет взыскать у неба своевременности. Только в том случае, если все эти меры будут иметь благоприятный итог, правитель приступит к созданию войска. Люди в таком случае будут знать, что правитель дорожит их жизнями, станет оплакивать их смерть и желает разделить с ними их радости и горе. Тогда и чиновники сочтут смерть во время наступления славной, а жизнь, приобретенную ценой отступления, бесчестием. 4 добродетели правителя. Удзы сказал: «Путь — это то, как следует поступать. Это способ, при помощи которого можно вернуться к основам и возвратиться в начало. Праведность — это нравственное поведение. Это средство, позволяющее добиться великих достижений. Стратегия — это средство, позволяющее удалиться от вреда и приобрести выгоды. Законы оберегают долг и позволяют сохранить достижения. Если чье-то поведение несообразно пути и праведности, в то время как он пребывает у власти и наслаждается величием, того неминуемо настигнут бедствия. Поэтому мудрый правитель руководит государством сообразно пути, правит государством праведно, повелевает народом правомерно и поступает по отношению к людям благодетельно. Способствуй этим 4 добродетелям, и государство будет процветать, а пренебрежение ими приведет к упадку. Вот почему, когда Шантан истребил тирана Сядзе, народ Сы возрадовался, и когда Джоуский царь У низверг ужасного царя Чжоу из династии Шань-Инь, народ не осудил его. Так вышло по той причине, что они поступали нравственно и в согласии с предписаниями неба, и поэтому добились успеха. Управление государством и победа. Удзы сказал: «Как правило, чтобы руководить государством и войском, нужно наставлять их верно, побуждать их праведностью и внушать им чувство стыда. Ибо если люди обладают чувством стыда, то ты сможешь развязать войну или, по крайней мере, сохранить государство. А одержать победу в битве по сравнению с тем, чтобы удержать плоды этой победы, относительно легко. Поэтому говорят, что для всех могущественных держав справедливо следующее: тех, кто одержал 5 побед, ждет беда, тех, кто одержал 4 победы, ждет упадок. Те, кто одержал 3 победы, могут добиться господства. Те, кто одержал 2 победы, могут стать царями. И лишь тот, кто одержал 1 только победу, станет императором. По этой причине многократные победители редки, а тех, кто из-за своих побед погиб, много. Причины войн и стратегия противодействия войне. Удзы сказал: «Есть 5 причин, по которым начинаются войны. Вот они: стремление к славе, стремление к выгоде и преимуществам, жажда мести, внутренние распри, а еще бывают войны из-за голода. Войны, развязанные по этим причинам, называются праведными, устрашающими, яростными, грабительскими и своевольными. Праведное войско собирают, чтобы спасти народ от хаоса. Если на силу или власть полагаются ради того, чтобы запугать людей, такое войско называется устрашающим. Если войско собирают из гнева, его называют мстительным. Если войско собирают в алчном поиске выгоды, не соотносясь с нравственностью, его называют грабительским. Если страна пребывает в смуте и народ истощен, ввязываться в войну и собирать войско — это своеволие. Для противостояния в таких войнах существуют соответствующие стратегии. Чтобы одержать верх над теми, кто ведет праведную войну, ты должен прибегнуть к праведности. Чтобы одержать верх над теми, кто ведет устрашающую войну, ты должен проявить почтительность. Чтобы одержать верх над мстительным войском, ты должен прибегнуть к словесному убеждению. Грабительское войско ты одолеешь хитростью. Чтобы победить в своевольной войне, ты должен проявить строгость в осуществлении своей власти. Управление войском, подбор способных, укрепление страны. Государь У сказал: «Я бы хотел узнать твое мнение об управлении войском, подборе способных и укреплении страны». У Цзы ответил: «С древних времен просвещенные правители всегда прилагали все усилия к утверждению собственной праведности и поощрению ее в своих приближенных, провозглашению различий между чинами, позволяли чиновникам и народу занять положение, соответствующее их свойствам, избирали и нанимали способных, чтобы быть готовым к неожиданностям. В прошлом государь Хуан из Ци, государь Вэнь из Цзинь и государь Му из Цинь призвали десятки тысяч людей и поэтому смогли достичь господства. Поэтому правитель могучей страны должен первым делом оценить своих людей. Тех, кто смел и силен, следует объединить в один отряд. Тех, кто находит удовольствие в том, чтобы ввязаться в бой и проявить свою силу, доказав этим верность и отвагу, следует объединить в другой отряд. Тех, кто стремителен и ловок, следует объединить в еще один отдельный отряд. Чиновников, потерявших свою должность и жаждущих поправить свое положение, следует тоже объединить в самостоятельный отряд. Тех, кто потерпел поражение на войне и желал бы избавиться от бесчестия, также следует собрать вместе. Эти пять разновидностей будут служить отборными войсками. С тремя тысячами таких воинов можно вырваться из любого окружения и прорваться в любой город. Сила при нападении и при обороне. Государь У задавал вопросы далее. «Я бы хотел узнать твое мнение о том, как добиться стойкости боевого строя, неуязвимости при обороне и обеспечить победу в бою». У Цзы ответил: «Мои слова предназначены не только для того, чтобы их слушать, ведь исполнение сказанного мною немедленно позволит убедиться в последствиях. Если у тебя есть достойные люди, которые занимают высокие должности, и относительно мало достойных людей занимают низкие должности, то твой боевой строй будет стойким. Если люди занимают соответствующее положение и относятся к местным властям почтительно, то твоя оборона будет надежной. Если люди поддерживают деятельность твоего правительства и не заботятся о том, что происходит в других странах, то ты всегда будешь побеждать в своих битвах». Важность выбора способных. Однажды государь У занимался планированием государственных дел, и никто из его приближенных не мог сравниться с ним в уме. Отпустив придворных, он выглядел счастливым и удовлетворенным. Удзы заметил это и сказал: «Однажды чуйский государь Джуан разрабатывал государственные планы со своими придворными и обнаружил, что никто из них не может сравниться с ним. Отпустив придворных, он выглядел весьма обеспокоенным. Придворный по имени Шэнь спросил его: «Почему Ваше Величество имеет столь обеспокоенный вид?» И государь Джуан ответил ему: «Я слыхал, что не было таких времен, когда не было бы недостатка в мудрецах, и нет таких государств, где не было бы недостатков способных. Сделав их своими учителями, можно стать царем, а сделав их своими друзьями, можно достичь господства. А я неспособный. Но никто из моих придворных не может со мною сравниться. Наше государство в большой беде». Государь Джуан был этим озабочен, а мой государь, похоже, находит в этом удовольствие. Это беспокоит меня. Услышав эти слова, государь У немедленно почувствовал смущение.